Глава 5. Акинаата Кипу. «Вечером будет дождь», — сообщил Рифат. «Поэтому идите к Лиге прямо сейчас. Поняли? Я приду позже. Мне надо будет убрать вещи». «Но мы можем помочь», — возразил Ид. «Уберем и пойдем вместе». «Идите», — с нажимом произнес Рифат. «Ты ходишь медленно, Ита. Если начнется дождь, то ты вообще рискуешь не дойти. Одевайтесь. И скажите Лиге, что я тоже приду. Эту ночь буду ночевать. В такую погоду крыша обязательно протечет, а мокнуть я не хочу». «Да, это опасно. Холодно же», — как бы невзначай сказал скрипач. «Можно простудиться, а то и что похуже». Рифат не отреагировал. Впрочем, Ид уже понял, что реакции не последует. Если тема Рифату чем-то не нравилась, или он просто не хотел продолжать разговор, он отмалчивался. Будто никто ничего не сказал. «Очень удобно, но, разумеется. Как об стенку горох». «Ты будешь у Лиги к вечеру?» — спросил Ид совершенно спокойно, словно не заметил того, что полуминутой раньше сказал скрипач. «Обед для тебя готовить или только ужин?» «Кинкини немножко оставьте, мне хватит. К ужину приду», — ответил Рифат. «Ну или пораньше, если дождь станет слишком сильным. Как получится. Все, идите». Ид коротко глянул на скрипача. «Ясно, дальнейшего разговора не будет. Не хочет Рифат этого разговора, а если не хочет, то можно и не начинать». «До вечера». Ид встал, подхватил костыли. «Будем ждать тебя». «Интересно, что у него еще есть?» — сказал скрипач, когда они устроили передышку в лесу, на ставшем уже привычном бревне. Оно оказалось самым удобным местом для отдыха. «Карта, защита на доме. Хитрый дядька, ведь карта — это как минимум пара хороших аккумуляторов. Потому что карта по пятерке, а это значит, что питание ей нужно, и желательно подходящего класса. Ну, допустим, батарейки 5-го уровня, штуки более чем живучие», — заметил Ид. «Сколько тогда кировский аккумулятор от импульсника в колодце у нас провалялся? 80 лет? Или меньше? Пусть будет 80, для ровного счета, тоже срок немалый. И что? Треть заряда оказалась на месте. Неплохо так удалось пострелять. А карта жрет намного меньше, чем импульсник. Батарейке может быть и 100 лет, и 150, и она будет работать. Причем, заметь, тот аккумулятор шел по 4-му уровню, а этот — по 5-му. К тому же мы не знаем точно, какие технологии тут в ходу для этих штук. Ты лучше скажи, защиту искал?» — с интересом спросил скрипач. «А ты как думал?» — хмыкнул Ид. «Первым делом, как только вы в тот же день пошли за плавником. И что?» «И ничего», — развел руками Ид, забыв про костыли. В результате правый костыль упал на землю. «Я ничего не забыл, рыжий, равно как и ты». «Да, равно как и я», — подтвердил скрипач. «Выводы напрашиваются следующие. Либо это что-то такое, о чем мы не имеем представления, либо кто-то много врет, и никакой защиты нет вовсе. И знаешь, я склонен предполагать, что второй вариант и есть ответ. Нет у него никакой защиты. Сказку он нам рассказал, чтобы удержать при себе». «Ой, не знаю», — покачал головой Ид. «Может и нет, но мне больше по душе первый вариант». «Тебе неприятно осознавать, что он нам врет?» — спросил скрипач. «Возможно», — пожал плечами Ид. «Не исключено». «Но он нам постоянно врет», — сердито сказал скрипач. «И о себе ничего не говорит. Что-то подсказывает, что кроме этой карты еще много всего имеется. Но говорить он не хочет категорически». «Понять бы еще почему». Ид поднял костыль. «Такая скрытность чем-то точно обусловлена. Должны быть причины. И я больше чем уверен, что они есть». «Да, конечно, есть», — покивал скрипач. «И у Лиги тоже есть. Она тоже не просто так молчит. Дурдом, блин!» — сердито произнес он. «Каждое слово клещами тянуть приходится. Так еще и на нас ворчат, словно мы не в свое дело лезем», — закончил за него Ид. «Ясно, что не в свое, но нам-то как быть? Информационный вакуум мне лично не очень нравится. А меня он бесит. Ладно, пойдем к Лиге». Скрипач встал. «Будем ее пытать. Так же безуспешно, как до этого пытали Рифата». «Ну уж нет, пытать мы ее не будем точно», — покачал головой Ид. «Лига не просто хороший скульптор или гончар. Она наша кормовая база», — ехидно закончил скрипач. «Давай называть вещи своими именами. Так что если и будем, то крайне осторожно, чтобы не лишил лхуса с вареньем и макарон с сыром, или как это там правильно называется». С обжигами на этот сезон, по словам Лиги, закончили, но все равно в доме у нее было тепло и сухо, и вкусно пахло травами и лхусом. Конечно, без дела сидеть Лига не позволила никому, поэтому занятия возникли тут же, для обоих, и Лига принялась раздавать распоряжения. «Ид, помоги заплести косы, а то Рифат будет ворчать на меня за то, что неопрятно выгляжу. Рыжий, ступай на улицу во внутренний двор и развесь на палках покрывало, дождь постирает. На нижний вешай, на верхний потом повесим вдвоем, ты не сможешь одной рукой». «О, Ид, отлично, прекрасные косы получились, и где ты только научился так хорошо и быстро плести? Пересаживайся теперь к столу, который на кухне, и подготавливай продукты для ужина. Муку надо просеять, в масло добавить вон те сушеные травки, а сыр истолочь в ступке. Рифат вечером придет?» «О, подозреваю, раньше явится. Смотри, какая погода. Но ничего, сварим побольше кинкини, сделаем лепешек и будем пить лхус с вареньем, медом и лепешками. И плевали мы на этот дождь». На улице и впрямь начиналось, кажется, самое настоящее светопредставление. Небо стремительно темнело, тучи опускались все ниже и ниже, и поднялся ветер. Но против ожиданий он был не холодный, а, пожалуй, что и теплый. Лига подтвердила догадку. «Да, это теплый воздух идет с континента. Наступает весна. Будет еще несколько таких больших дождей. И вернется, наконец, настоящее тепло». «Откуда ветер?» — не понял Ид. «Из пустыни», — ответила Лига. И вдруг почему-то помрачнело. «Ветер идет из пустыни, по дороге собирает влагу и приходит сюда вот такими циклонами». «Странно», — заметил тогда Ид. «Обычно же не так. Циклоны вроде бы над морем всегда возникают». «Ну, у нас вот так», — ответила тогда Лига. «То есть не всегда так, только весной. Ранней весной. Вот как сейчас. А влагу ветер набирает над озерами. Там огромные озера. Ид, их там много, на юге. Вот тебе и влага». «Кстати, а где ты так ловко научился плести косы?» — вдруг спросила она. Спросила совершенно обыденно, без всякого перехода от темы озер и циклонов куда-то еще. «У тебя здорово получается. И очень быстро». Ид в первую секунду даже растерялся, но вовремя опомнился. «Вот значит как. Хорошо. Поиграем в эти игры». «Не знаю». Он равнодушно пожал плечами. «Себе плел. У меня же длинные волосы. Вот и получилось». «Точно себе?» Лига прищурилась. «Ну а кому?» — ответил Ид. «Ясно, ясно», — покивала Лига. Ид в эту секунду вспомнил, как ножом по сердцу резануло это его давнее полузабытое воспоминание. Терра ноль. Москва. Осень. Утренняя дремотная темень и дождь. Вот примерно такой же дождь, какой идет сейчас за окном дома Лиги. Спящая по утреннему времени квартира, опущенные шторы, тишина, прерываемая лишь шумом дождя. А потом... легкие, беззвучные шаги по паркету и Дашин голос. «Пап, пап!» Шепотом, чтобы не разбудить остальных. «Пап, нам с Веркой в школу скоро. Заплети, а? Пап!» Плевать, что после смены. И плевать, что спать хочется просто до одури. Улыбнуться сонно, сесть, одернуть майку. «Сейчас, малыш». Даша, оказывается, притащила с собой в комнату детский стульчик, который низенький совсем. «Садись. Тебе одну или две? А колосок можно?» В дверях комнаты уже стояла сонная Вера, потирающая глаза. «Пап, и мне колосок!» Тут же говорит она. «Тебе кофе поставить?» «Поставь!» — вздыхает Ид. «Поспишь тут с вами, хулиганки. Даш, садись, а то и вправду в школу опоздаете». Волосы. Чистые, упругие, непослушные, молодые волосы дочки. Любимой дочки. Зайчика солнечного. Котенка. Дашеньки. Ее волосы, которые его пальцы, сотни раз делавшие эту нехитрую работу, помнят уже самостоятельно, вне сознания, тут же делят на прядки и плетут из этих прядок бессмертный колосок, любимую их сестрой косу, самую длинную, самую практичную, самую удобную. Конечно, он не дергает волосы. Конечно, он ни за что и никогда не сделает своему родному и любимому ребенку больно. Поэтому привычная Даша сидит совершенно спокойно и молча ждет, когда папа закончит обязательный утренний ритуал. А в дверях уже снова стоит Вера и держит в руках его любимую керамическую тяжелую кружку с кофе. «Ид, ты чего замер?» — с интересом спросил скрипач. «А?» — Ид поднял голову. «Да нет, я так. Пытался вспомнить, где научился косички плести. И не вспомнил. Лига спросила, где я научился, а я забыл, наверное». Скрипач кинул на Ита осуждающий короткий взгляд. Он-то все прекрасно понял. Вздохнул и ответил. «Может, ты маме плел? Хотя она в последние годы со стрижкой ходила». «Ходит». Тут же поправил Ит. «Ходит со стрижкой, да. Удобнее потому что. Слушай, а ведь верно. Плел когда-то. Маленьким совсем, лет в 12, что ли. Не, рыжий, не помню точно». Он покачал головой. «Да и какая разница?» «Вообще никакой», — покивал скрипач. «Это ты прав. Теперь уж точно никакой разницы». «Наверное, у тебя талант парикмахера», — заметила Лига. «Так бывает. Есть у кого-то какой-то дар, а он живет с ним и даже не знает, что дар спрятан где-то глубоко внутри. А потом происходит что-то, и раз — дар просыпается. Может, у тебя так и получилось?» «Может», — дернул плечом Ит. «А у тебя, Лига, есть какой-то дар?» Лига в ответ усмехнулась. Ид тут же понял, что смеется она не просто так. Она лихорадочно сейчас ищет ответ. И правду говорить категорически не хочет. «Интересно». «Был когда-то», — сказала она. «Да весь вышел. Так и живу теперь. Бездарно. И по делам. Рыжий, поставь-ка воду», — приказала она. «Сдается мне, Грифат сейчас придет. Вон что на улице творится. Как бы он не утонул по дороге». Дождь и впрямь усилился. Крупные капли колотили по стеклам. Да, в доме Лиги были самые обычные стекла в окнах, причем, кажется, едва ли не самодельные, раскатанные мокрой скалкой. С волной. Это первым заметил скрипач и потихоньку рассказал Иту. Тоже небезынтересный факт, с учетом карты пятого уровня и какой-то неведомой защиты, которую они не сумели найти. «Неровные стекла, посмотри», — сказал тогда скрипач. «Да, ну и дождина», — покивал скрипач. «Зато ковры с покрывалами хорошо отстираются». «Станет потеплее, скибы ваши тоже так же постираем», — сказала Лига. «Я бы давно их и руками в тазу в порядок привела. Так ведь Рифат не даст. Опять будет полдня объяснять про приличие». «А он и тебе про них объясняет?» — с интересом спросил скрипач. «А как же?» — Лига всплеснула руками. «И капюшон надень. И маску пристегни, и босая не ходи, и кольца под рукавами спрячь. Заботливой сил нет. И ведь не поспоришь, он же прав. Только как же это надоедает порой, не передать». Рифат пришел, когда совсем уже стемнело. Промокший до нитки, сердитый и, кажется, расстроенный. «Опять крышу сорвало», — сообщил он с порога. «Ветер с моря крутит, снова угол ободрал. Я слазил, поправил как мог. Но ведь полдома вымокнет все равно. Зато плавника накидает много, хоть погреемся», — заметил скрипач. «А, что верно, то верно», — покивал Рифат. «Волнение сильное, много всего принесет, это точно». «Иди в кладовую переоденься», — приказала Лига. «Весь пол мне сейчас закапаешь, у тебя одежда мокрая, и обувь сними». Полы в доме были деревянные, набранные из короткой сухой доски, и сейчас под ногами Рифата на чистом полу образовалась уже изрядных размеров лужа. «Иди», — сердито сказала Лига. «Я положила там тебе, в кладовке». Рифат недовольно поморщился, но в кладовку все же отправился. Вышел через пару минут почти в такой же одежде, в какой ходил всегда. Длинная рубаха почти до колен, подхваченная матерчатым поясом, широкие длинные штаны и длинный жилет с капюшоном. Конечно, без плаща. В доме было тепло. «Брось одежду за дверь, на лавку», — посоветовала Лига. «Пусть дождь постирает». «И то верно», — кивнул Рифат. «Ита, Ския, вы тут не бездельничали?» — спросил он. «Мне не надо за вас стыдиться». «Тебе не надо за них стыдиться». Тут же встала на защиту Ита и скрипача Лига. «Ита заплетала мне волосы, а Ския много сделала по хозяйству. Сейчас ужинать будем. Лепешки как раз поспели. Садись за стол». «Интересно», — подумал Ит. «Это очень интересно. Они ни о чем не говорят, кроме вот таких бытовых моментов. Словно они старательно обходят все темы, которые считают по каким-то причинам опасными или запретными. Или Не исключено, они намеренно заставляют сжиматься пространство до размеров макового зерна. Вот до этого дома, этой печи, этих лепешек, лхуса, кинкини, варенья и дождя на улице. А ведь хитрая лига его, Ита, час назад почти поймала. Он же прокололся с этими проклятыми косами. Она подозревает что-то? Вероятно, да. И она очень ловко ушла от встречного вопроса. Значит, ей самой тоже есть что скрывать. Непросто тут все. Ох, как непросто. Будем думать. «А можно мне варенье в вкус?» «Скрипач, ну что ты делаешь? Ну зачем?» «Ския, как не стыдно попрошайничать!» — строго говорит Рифат. «Молодец, скрипач, только за стол сели, а ты уже нарвался». «Сиди, ешь молча, веди себя достойно!» «Рифат, отстань!» «Это уже Лига, ну конечно!» «Ну хочет и хочет, и что? Ския, вот тебе варенье, клади сколько надо. Уж чего-чего, а варенья у меня много». «Кинки не пусть съест сначала!» Рифат все еще сердится. «Я уже ем!» Скрипач пододвигает к себе тарелку. «Спасибо большое, очень вкусно!» «Вот это правильно, так и надо!» Наставительно произносит Рифат. «Ох уж этот его любимый менторский тон!» «А то ты ведешь себя так, словно тебе 10 лет! Ну кто ест варенье до того, как съел соленое?» Кинкини с маслом были хороши, поэтому Ит ел именно что молча и быстро, чтобы не успели остыть. По сути, это просто перетертая в крупку с малым количеством воды грубого помола мука, которую затем подсушили и сварили. Но ведь вкусно же! И сытно! И масло Лига в этот раз сделала с травами. Очень приятное получилось масло, душистое и острое. Очень хорошо она чувствует специи, Лига. Более чем хорошо. И приправы эти у нее свои, собирает и сушит. У нее половина кладовки уставлена разнообразными коробочками, а под потолком висят десятки пучков сушеных трав. «Ведьма», — вдруг подумала Ситу. «Неведомая ведьма, живущая в неведомом доме на неведомой планете». «Как дождь пройдет, сходим в лес, корни посмотрим и грибы», — заговорила Лига. «Рановато, конечно, но ведь всякое может быть. Потеплело. Завтра утром корзинки для сушки надо проверить и починить, если что не так. Ския, ты с одной рукой чинить не сможешь, а вот ты-то нам корзинки запросто переплетет. Ага». Она заговорщицки подмигнула Иту. «Попробую», — ответил тот. «Корзинки я точно никогда не плел». «Ну, это не сложнее, чем косы», — заметила Лига. «Да, хорошие у тебя руки, хорошие», — покивала она каким-то своим мыслям. «И глаза молодые. А, мне бы такие глаза. Жаль, ходить долго не сможешь. По лесу ходить — это ведь долго. Искать надо, места проверять. Ския, у тебя ведь глаза не хуже». «Не хуже», — кивнул скрипач. «И есть две ноги, так что в лесу постараюсь не подвести». «Вот и славно», — улыбнулась Лига. «Ну что, кому лепешки? Рифат, не отнекивайся. Я на четверых напекла, а ты же не любишь, когда продукты пропадают просто так. Придется есть». «Я не отнекиваюсь, но ты ведешь себя очень расточительно», — с упреком заметил Рифат. «До того, как уйдет вода, еще долго ждать. Если не хватит продуктов...» «Продуктов хватит», — отрезала Лига. «Продуктов у нас с запасом, поэтому, как ты сам любишь говорить, молчи и ешь. И не выводи меня из себя своей проклятой экономией. Я не шучу. Не серди меня, Рифат, если не хочешь сегодня ночевать под дождем». Утром сперва позанимались корзинками, а потом, через пару часов, Рифат отправил их домой. «Нечего, мол, тут сидеть. Идите, соберите плавника и протрите пол в доме. И откройте дверь, чтобы все побыстрее просохло». Спорить с Рифатом ни Иту, ни скрипачу не хотелось, поэтому, прихватив с собой полепешки, которые сунула им в руки Лига, они отправились домой, через мокрый после дождя лес по раскисшей тропинке. Идти приходилось осторожно, Ит справедливо опасался, что может упасть. Однако вскоре тропинка перестала быть раскисшей, потому что... «Рыжий, смотри, а ведь это мощение!» Ит остановился и пригляделся. «Раньше все было грязью засыпано и листьями. Вот мы и не видели. А этот ливень смыл всю дрянь. И посмотри сюда. Ну как?» «Офигеть!» — покачал головой скрипач, тоже останавливаясь. «Да, хорошая мощеная дорожка. Что-то типа брусчатки». «Не что-то типа. Это брусчатка и есть», — ответил Ит. «Да какая? Шикарная дорожка, ровная, не скользкая. И очень старая, судя по всему. Вот то, что старое, охотно верю, — кивнул скрипач. Слушай, надо их как-то раскручивать, чтобы хоть что-то рассказали. Но невозможно же. Живем... Да какое там живем? Торчим тут и вообще ничего не знаем. А они не говорят. И не скажут. Скрипач оглянулся. Где бы посидеть? Черт, все вымокло напрочь. Ничего, по дороге поговорим, на ходу. Отмахнулся Ид. Знаешь, меня не оставляет ощущение, что они оба могли иметь отношение к контролю. Сложно сказать, какое, но могли. Что-то в них ощущается, несмотря на скрытность. Тебе не кажется? Скрипач задумался, с полминуты молчал, а затем произнес. Допустим, гипотетически. Рифат мог быть контролирующим, в теории. Он, как бы сказать, есть у него некоторые черты, которые мы в читках встречали. Аскетизм, например. Равнодушие к холоду, к отсутствию нормальной еды, к дискомфорту. Вполне себе тянет на либо очень старого барда, либо на очень старого Сефис. Но он один. Опять же, гипотетически, он мог потерять второго, но... Что-то я не вижу никаких указаний на этого второго. Да и не выживают старый Сефис поодиночке. Только парой. Умер один, умрет и второй. Сам знаешь. Ид кивнул. «Да, так и есть», — согласился он. «Вроде бы оно, а вроде и нет. Вот с Лигой как-то проще, тебе не кажется?» «Похоже на встречающую», — скрипач улыбнулся. «Доброжелательная, гостеприимная, обо всех позаботится, всех накормит. Дом в порядке, все чисто, красиво, руки у нее опять же просто золотые. Одни только эти керамические плошки чего стоят. Помнишь, у ребят в щитках была тетка, которая им в самом начале помогала?» «Помню», — Ид задумался. «Имя только забыл. Ну да, была тетка. И они действительно чем-то похожи. Она и Лига. Та, правда, была человеком, а это Рауф. Но ощущение почти такое же». «Вот и я про что!» Скрипач снова задумался. «Поэтому давай пока что считать Лигу встречающей, а Рифата... ну, кем-то, кто был причастен, но непонятно в каком качестве. Может быть, тоже встречающий. Хотя нет, пожалуй, нет». «На контролирующего он очень даже похож». Ид вздохнул. «И скрытность эта его в общую канву вполне укладывается. Мы не знаем, что тут произошло и почему они так живут, а ведь могло случиться что-то такое, что заставило его жить... ну, вот так. Рыжий, нам нужна стратегия», — решительно сказал он. «Хватит уже прозябать, надо начинать двигаться». «Куда?» — ехидно спросил скрипач. «Да хоть куда», — сердито ответил Ид. «Видимо, куда-то отсюда. Дальше. Скоро, если я правильно понимаю, станет тепло. Они отправятся в город, а это вполне себе шанс узнать хоть что-нибудь. Надо напроситься с ними. Обязательно». 30 километров», — напомнил скрипач. «Не дойдешь?» «Доеду», — парировал Ид. «За домом действительно стоят тележки». «Вот спасибо», — покачал головой скрипач. «Нашел себе однорукую тягловую лошадь». «Да, однорукую, но не одноногую же». Ид усмехнулся. «Ладно, пошли за плавником, а то ругаться будет. А нам этого совсем не надо. Нам сейчас нужно быть хорошими и изговорчивыми, сам понимаешь». На берегу их ожидал сюрприз, потому что, когда они вышли на камни, обнаружили, что море отошло от берега, причем весьма существенно, метров на 100, а то и больше. Зрелище обнаженного дна было удивительным, необычным, и они в первые минуты стояли, слегка обалдев, и не понимая, что видят. «Ветром, что ли, утащило?» — сказал скрипач не впопад, но Ид его понял. «Воду? Наверное. Похоже на отлив. Но мы тут отливов что-то не видели пока», — заметил он. «Луна тут есть, так что возможно. О, вон они, эти два мола. Помнишь, мы говорили?» Две каменные гряды, основательно разрушенные волнами, теперь можно было разглядеть во всех подробностях. Но вот то, что находилось за ними... «А это что такое?» — растерянно произнес скрипач. «Ид, вон там, ты видишь?» «Вижу, и понятия не имею, что это. На механизм какой-то похоже», — без особой уверенности ответил Ид. «Или его часть. Здоровенная, кстати, часть. И, видимо, старая. Она вся в ракушках и в водорослях». Действительно, там, на обнажившемся дне, неподалеку от разрушенных молов, лежал странный предмет, 30 метров длиной, полускрытый, нанесенными штормами и волнами, песком и камнями, и основательно заросший ракушкой и октагусом, местными водорослями, которые иногда собирал на берегу Рифат. Собирал для Лиги, Она их вроде бы куда-то добавляла. Предмет этот представлял собой длинный, похожий пропорциями на огромную сигару, цилиндр, состоявший из каких-то сегментов и сочленений, часть из которых выглядела вроде бы целой, а часть была разрушена, словно... «В эту штуку кто-то стрелял», — уверенно сказал скрипач. «И не единожды», — добавил Ид. «Слушай, вон там, встань повыше, я не смогу подняться. Это не ее лапа там неподалеку валяется?» «Точно лапа, а вон еще одна». Скрипач залез на ближайший высокий камень, пригляделся. «Шесть! А нет, вру! Восемь лап! Это, по крайней мере, те, которые я отсюда вижу. Может, было больше, но море могло утащить. Какая-то шагающая фиговина была, по всей видимости. Ну и вот, дошагала. Слезай!» — приказал Ид. «Нам велено что? Собирать плавник? Надо делать. Что-то у меня пропала охота его собирать», — сказал скрипач. «Давай домой, а? И до карты дойдем на всякий случай». «Нет», — строго произнес Ид. «Ты что, хочешь поправить карту?» «Да, он за нами следит, я в этом тоже не сомневаюсь. Вот только исправлять сейчас мы ничего не будем, и корректировать тоже». «Почему? Он будет явно не в восторге, узнав, что мы эту штуку видели», — заметил скрипач. «Он нам про нее говорил?» «Нет. И поэтому...» «Это ловушка», — жестко сказал Ид. «Они нас проверяют, ты не понял? Мы ничего не будем делать с картой и к ней не подойдем. Соберем плавник, сколько сможем, и скажем ему правду, что видели вот эту хрень. Пусть отвечает, что это такое, и пусть сам же в свою ловушку и попадается. По их плану, рыжий, мы сейчас должны выдать себя. Пойти к карте, подмошнить там немного и сделать вид, что мы ничего не видели, потому что они от нас все скрывают. Но мы этого не сделаем». Скрипач нахмурился, задумался. «А вообще-то ты прав. Я только сейчас сообразил. За кого же они нас могут принимать, а? Ведь за кого-то принимают, иначе бы не послал нас Рифат на берег. Он-то более чем в курсе, что вода ушла, и что тут это все видно. Ладно, хорошо, ловушка так ловушка. Давай собирать, только я сперва еще раз на эту штуку посмотрю, пожалуй». «Посмотри», — покивал Ид. «Я тоже посмотрю. Очень любопытная, надо сказать, штука. И что-то подсказывает, что там вполне мог быть пилот. Или водитель. Еще бы понять, где у нее головная часть». Скрипач нахмурился. «А может, робот?» «Не исключено», — согласился Ид. «Тоже вполне возможно. Мне больше интересно другое. В нее стреляли сбоку и сверху, и она в этот момент была точно не под водой. Опять же, присмотрись, поймешь». «Да все, я уже понял», — отмахнулся скрипач. «Пытаюсь сообразить, из чего его так могли положить, восьминога этого. Обратил внимание, какая площадь поражения при каждом попадании? Диаметр у этой хрени около 2 метров, в видимых метрах, а диаметр поражения... чертовы водоросли! От полуметра до метра с лишним. Это не импульсное оружие. Это что-то типа того, что у Саба стояло на боевом корабле. Дуговые излучатели, причем били на подлете. Чем ближе подходили, тем меньше площадь поражения, но выше эффективность, разумеется». «Ну да, все верно», — кивнул Ид. «А теперь давай за плавником. Им надо будет дома изобразить, если не удивление, то недоумение уж точно. Сейчас продумаем, как будем себя вести». «Может, как есть?» — спросил скрипач. «Ну, с поправкой на то, что мы молодые дуры». «Видимо, это будет самым правильным», — согласился Ид. «Молодые дуры пришли на берег и увидели хрень. И стало им интересно». «Что это такое?» — спросил скрипач. «Оно там давно лежит? Под водой?» Рифат посмотрел на скрипача без особого удивления. Так, как смотрел практически всегда. «Это Океаната Кипу. Робот», — ответил он. «Робот-сборщик. Робот-охотник. Да, он там давно лежит. Больше 150 лет, наверное». «Охотник?» — с интересом спросил скрипач. «И на что он там охотился? Что он вообще делал?» «Я же сказал, охотник и сборщик. Охотился на морскую дичь, собирал водоросли, раковины. Что от него требовали, то и собирал. Один такой сборщик за месяц добычи способен обеспечить едой на год целую семью. Причем семью большую. Их, арендовали когда-то». Рифат вздохнул. «А сейчас?» — спросил Ид. «А сейчас их нет», — безучастно ответил Рифат. «Вы же видели того, который лежит в море?» «В том-то и дело, что видели, и не поняли, что с ним случилось». Скрипач нахмурился. «В него что, стреляли, что ли?» «Стреляли», — Покладисто согласился Рифат. «Стреляли, разрушили, и он ушел под воду, и остался там, под водой». «Но кто это сделал? Шрика?» — спросил скрипач. «В том числе и Шрика», — пожал плечами Рифат. «Какая теперь разница? В море, знаете ли, много что лежит на дне. На то оно и море». «Знаешь, Рифат, это просто нечестно», — с горечью произнес Ид. «Ты ничего не говоришь нам, совершенно ничего. Ты не доверяешь нам? Так и скажи тогда. А если доверяешь, почему не говоришь ни о чем?» «Я не говорю ни о чем, потому что, во-первых, не доверяю никому, и, во-вторых, потому что вы просто не поймете ничего». Голос Рифата стал жестким. «Даже если я что-то скажу, для вас это станет просто словами, улетевшими в пустоту». «Почему?» — изумился скрипач. «Почему в пустоту? Ты хочешь сказать, что мы настолько бесчувственные и тупые, что ничего не способны понять, что ли? Почему ты так решил?» «Я не говорил такого», — возразил скрипач. «Я сказал иначе. В пустоту значит в непонимание. Чувствовать тоже надо уметь, причем определенным образом. И некоторые вещи нельзя говорить всем подряд». «Ясно», — Ид вздохнул. «Но ты хотя бы можешь ответить, если мы спросим. Тут что, была война?» «Не совсем», — покачал головой Рифат. «Тут было немного иное. Мы не воевали здесь, они воевали». «Шрика?» — снова спросил скрипач. «В том числе и Шрика», — кивнул Рифат. «Здесь жили немногие». «Наши? Рауф?» — спросил Ид. «Не только», — покачал головой Рифат. «Не только Рауф. Люди тоже жили. Немного. Жили в мире и согласии. Но сюда пришли те, кто... как сказать... Одни живут, чтобы жить, другие — чтобы владеть. Вот сюда и пришли владеть. Теперь владеют». «Зачем?» — нахмурился скрипач. «Какая разница?» — приподнял седые брови Рифат. «Тем более, что сделанного уже не воротишь. Что было, то пропало. Да и жить при них вполне можно. Мы вот живем. Лига и я. У нас есть все, что нам необходимо». «В общем, ничего ты не расскажешь», — констатировал Ид. «Потому что ты нам не веришь». «Ну ладно, и не верь. Давай варить тоннели, а то уже вечер, и есть хочется». «Твоя правда», — сказал скрипач, вставая. «Пойду воды принесу».